а буря швыряла корабль все сильнее, и черные скалы надвигались на нас. Старик-боцман, который не сомневался, что минуты наши сочтены, спустился в трюм, сколотил из двух брусьев крест и водрузил его на носу судна. Увидев это, капитан-нечестивец взревел и буквально вышел из себя. С проклятиями он кинулся со своего капитанского мостика, схватил этот крест и швырнул его в море. В то же мгновение ужасная синеватая молния сверкнула среди облаков ослепительным светом. Страшный раскат грома обрушился на нас. Оглушенные все мы замертво повалились на палубу, а когда, опомнившись, поднялись, суд Божий уже свершился. Наш капитан-богохульник лежал у подножия фок-мачты, синий и бездыханный. Молния ударила прямо в него. Спустя несколько мгновений мы увидели, как море на темной линии горизонта поднялось, точно вспучилось, и среди тусклого кровавого света появился огромный корабль, весь черный, с черными парусами, распущенными по ветру, а на капитанском мостике его стоял огромный человек, с ног до головы закутанный в черный плащ, и все поняли, то был летучий голландец, который явился за душой нечестивца. Он мчался со страшной скоростью, словно бы не плыл, а летел над волнами, и на верхушках трех его мачт сверкали три голубых столба пламени. Идя какое-то время параллельным курсом, почти по линии горизонта, он неожиданно вдруг исчез, как будто канул в пучину. «Вы не верите в корабль-призрак, и потому скажете мне, что это был обычный корабль, лишь увеличенный нашим испугом, мол, у страха глаза велики. Но я-то видел его собственными глазами». А глаза папаши Катрама видели в те времена хорошо. Вы скажете, что все это мне показалось. Но я-то разглядел его хорошо. Так хорошо, что на всю жизнь запомнил, и никто не сможет меня в этом разубедить. Хотите знать больше? Так вот, когда на следующее утро мы бросили в море труп нашего капитана, вы думаете, он сразу пошел ко дну? Нет. Он трижды поднялся над водой, точно хотел выскочить из нее, прежде чем волны приняли его и унесли далеко-далеко туда, где исчез корабль-призрак. Он и сейчас, помяните мое слово, на борту этого проклятого летучего голландца, осужденного вечно плавать в пустынном океане между мысом Доброй Надежды и мысом Горн, нигде не находя себе пристанища. Гробовое молчание последовало за этим зловещим заключением старого моряка. Никто не шевельнулся, никто не оборачивался, точно боялись увидеть, как проклятый корабль бороздит на горизонте море за нашей спиной. На лицах у многих был заметен страх, особенно юнги были очень бледны. Никто не дышал, за исключением капитана, который по-прежнему улыбался в усы. Папаша Катрам неторопливо опрокинул еще один стаканчик кипрского, затем взял бутылку под мышку и, пожелав нам доброй ночи, с мрачноватой физиономией поднялся с бочонка, чтобы вернуться к себе. Но капитан, единственный, кто выслушал этот рассказ, не изменившись в лице, сделал ему знак остановиться. — Это вся твоя история? — спросил он насмешливым тоном. — Да. — ответил боцман, удивленный этим вопросом.